Глава 8. Стихотворение. «Что ты делаешь?» — испуганно вскрикнула Элли. «Кто разрешал тебе это делать? Мало того, что мы пролили на него воду, ты с ума сошла? Тетя нас за это...» Она резко замолчала, увидев, как Сэм вытащила из задней обложки дневника пожелтевший и, к счастью, сухой лист бумаги. «Карта!» — выкрикнула Сэм. Увы, только она бережно развернула листок, как ее триумф сменился разочарованием. «Что это?» — с любопытством спросила Элли, пытаясь заглянуть ей через плечо. «Эх, это не карта», — грустно объяснила Сэм. «А какое-то стихотворение». Она с минуту пристально разглядывала листок, а затем ее лицо вновь осветилось улыбкой. «Элли», — сказала она, — «все же я была права. Нет, это, конечно, не карта, где крестиком отмечено нужное место, но мне кажется, что это стихотворение подскажет нам, где спрятаны деньги. Вот только не могу в нем разобраться». «Читай», — потребовала Элли. «Может, совместными усилиями у нас что-то получится?» Кивнув, Сэм поднесла к глазам листок из дневника. «О, милая Флоренс, ты ушла и забрала мою душу с собой. Отныне все, что я в жизни имел, хранимо твоей красотой. Я взмываю ввысь, лелея в себе облик навечно милый, ибо, увы, у сыновей алчность течет в жилах. Солнце садится тебе на чело, играя вечерними красками, да разверзнется бездна и примет меня, чтобы быть мне с тобою вечно». «Что, по-твоему, это может означать?» — спросила Сэм у Элли. «Все, что я в жизни имел. Он наверняка говорит о деньгах». Взяв из рук у Сэм страничку со стихотворением, Элли пробежала его глазами. «Пожалуй, но мне тоже не все понятно. Зачем ему взмывать ввысь? Он что, птица? К чему это сказано?» «Давай завтра исследуем окрестности вокруг дома», — предложила Сэм. «Вдруг обнаружим что-то, что подходит под это описание». Элли скептически посмотрела на Сэм. «Хорошо, Сэм, но я сомневаюсь, что мы что-то найдем. Твоя тетя сказала, что территория гостиницы составляет около 200 акров. Нет никакой гарантии, что деньги спрятаны здесь, в доме. Сыновья Шона годами искали их до самой своей смерти. С тех пор, как он это написал, прошли десятилетия. Возможно, все, что он описывает, вообще больше не существует». Сэм всегда высоко ценила мнение своей благоразумной подруги. Элли была абсолютно права. И все же Сэм не собиралась сдаваться. «Может быть. Но что, если именно мы их и найдем? Представляешь, что это будет означать для моей тети и дяди? Это не только поможет им сохранить гостиницу. Они также смогут расширить ее, сделать все, о чем мечтают. Представь себе, что когда мы приедем сюда в следующем году, мы сможем поселиться в бунгало на берегу озера». Элли улыбнулась и вновь перечитала стихотворение. «Было бы здорово, если бы мы смогли разобраться с этой тайной. Если же нет, мы должны передать листок со стихотворением твоей тете». «Ну, конечно», — согласилась Сэм, довольная тем, что Элли, похоже, заинтересовалась ее планом. «Даже если они не поверят, дневник в любом случае их собственность. Поэтому мы должны отдать стихотворение им. А пока мы просто ненадолго им воспользуемся». «Знаешь, хотя мне и тяжело отвыкать от мобильника, я ужасно рада, что приехала сюда», — призналась Элли, возвращая стихотворение Сэм. «Честно говоря, даже хорошо, что мне не надо каждую минуту строчить кому-то сообщение». Услышав от подруги такие слова, Сэм удивилась. Она всегда думала, что Элли обожает переписываться и зависать в социальных сетях. Лично ей подобные вещи действовали на нервы. «Приятно знать, что теперь она не единственная». «Отлично тебя понимаю», — сказала она. «Поначалу это весело, а потом начинает дико раздражать. Порой кажется, что если я не буду отвечать кому-то сию же минуту или постоянно рассказывать о том, что я делаю, люди подумают, что со мной что-то не так». «Ты серьезно?» — нерешительно спросила Элли. «Я не знала, что ты так считаешь, Сэм. Мы почти не разговариваем после школы. Нет, мы, конечно, переписываемся и все такое, но это не то же самое. Вспомни, как мы раньше вечно болтали по телефону или приходили в гости друг к дружке. Иногда наши родители просто сходили с ума». Сэм рассмеялась и, взяв руку Элли, пожала ее. «Знаю», — сказала она. Давай заключим уговор. Давай пообещаем, что с этого момента мы не будем перебрасываться смс-ками. Если нам хочется поговорить, то мы звоним друг другу. Я страшно скучаю по тому времени, когда мы болтали часами». Элли обняла подругу и быстро схватила с пола одну из упавших подушек. «Мне кажется, нам нужно что-то закончить», — озорно сказала она. «Погоди!» — крикнула Сэм, но подушка уже шмякнулась ей прямо в голову. «Так нечестно! У меня нет своей!» Стараясь не задеть открытый дневник и не наступить на листок со стихотворением, лежащим на полу, Сэм выбежала из своей комнаты в комнату Элли, где вооружилась несколькими подушками с большой кровати. В течение следующих 15 минут они были похожи на тех маленьких девочек, которых только что вспоминали. До тех пор, пока дядя Билл не постучал в дверь. «Сэм, Элли, что там у вас происходит?» Смутившись, девочки опустили подушки. Сэм бросила взгляд на часы на тумбочке рядом с кроватью Элли и пришла в ужас. Те показывали почти полночь. «Извини, дядя Билл», — смущенно ответила она. «Мы в порядке, просто веселимся. Сейчас ляжем спать». Ответом ей стал звук тяжелых шагов дяди Билла по коридору. Посмотрев друг на друга, подружки расхохотались, уткнувшись лицами в подушки, чтобы их смех никто не услышал. Пожелав друг другу спокойной ночи, девочки пошли спать. Вернувшись к себе в комнату, Сэм положила дневник там, где он лежал до этого, решив не трогать его, пока бумага еще влажная. А вот листок со стихотворением она аккуратно сложила и спрятала в сумке. «Я знала, что ты нам все расскажешь», — прошептала она, застегивая сумку. «Теперь осталось только понять, что именно ты говоришь».